Глава 18. «Теперь умри», — произнес я, останавливая шар миру сердца и мозговую активность в целом. На втором уровне магии пробить через защиту приспешников Башорга труда не составило, а после того, как мне передали координаты всех якорей зверя нашего материка, оставление в живых такого чудовища можно было расценить как предательство. Старик был силен, невероятно силен. По моей оценке, среди всех приспешников Башорга и даже магов-зверя, этот находился в первой пятерке. Рикан, уже покинувший этот мир Дарад, Шаверкан и, возможно, Заранрац, шаман западных гоблинов. Но последний все же больше развивался как конструктор, не маг. Здесь же присутствовала чистая энергия, помноженная на запредельное самолюбие. Одно то, с каким видом мне вручили карту мира с нанесенными на нее точками, говорило о многом. Словно подачку кинули. Это в том числе повлияло на мое решение относительно того, что делать с куратором Западной Империи. Мир должен очиститься от демонической заразы. Думаешь, оно того стоило? Беатрис стояла рядом со мной, наблюдая за последними мгновениями жизни Шармира. Выглядит как предательство. Так оно и есть, не стал отникиваться я. Но это тот случай, когда я готов договориться со своей совестью. Считаю, темный тотем сам этого хотел. Успокоила меня Лиара. Ему ничего не стоило передать координаты нашему учителю. Но нет, решил отдать нам шар мира. Последнего своего ученика, оставшегося в нашем мире. Рикан в бездне, а это другая реальность. И Шармор подчищает хвосты, помогая нам удалить все, что связано с демонами. Что порождает новый вопрос. Не ошибаемся ли мы, думая, что темный играет в собственную игру? «Не ошибаемся», — уверенно ответил я. «Смерть приспешников ни на что не влияет. Если ему потребуется новое, он с легкостью найдет еще. Люди слишком падки на власть и силу. Но и оставлять Шармира в живых нельзя. Если Рикана не станет, он возглавит Алый Банд. Организацию, против которой мы так долго сражались. Которая желала нас уничтожить и почти в этом преуспела. Нет, меня не будут тревожить кошмары из-за того, что я сделал. Если потребуется, я с легкостью повторю это». «Такие твари должны находиться только в одном месте, в гробу, желательно в виде пепла». С этими словами я полностью выкачал энергию из валяющегося у наших ног тела, превращая его в темную пыль. Чтобы ни одна земная зараза не решилась восстановить это тело. То, что смерть не является финалом, мне было известно не понаслышке. Сам являюсь живым воплощением этого факта. Беатрис наклонилась и вытащила из кучи пепла несколько силовых алмазов. Достаточно дорогих камней, но в этот раз уступающих по энергии сущностям мегадраконов, что лежали в наших сумках. Девушка покрутила алмазы в руке, закинула в сумку и обратилась ко мне. «Предлагаю пройтись по дому. Судя по тому, что я вижу, приспешники Башорга припрятали много интересных и опасных предметов. Даже хорошо, что Шармир решил встретиться с нами здесь». «Полностью согласен. Ты занимайся силовыми камнями и артефактами, и я разберусь с темными сущностями». Судя по объему, часть принадлежит среднему, а одна и вовсе старшему демону. До наместника точно не дотягивает. «Так нечестно!» — надулась Лиара. «Ощущаю себя слепой и бесполезной. Я чувствую, что здесь что-то есть, но не вижу. Перед тем, как лететь к точке силы, буду учить тебя видеть линии. В дороге оклемаешься. До этого момента нам нельзя рисковать. Кто знает, как отреагирует Гасацур на то, что мы планируем с тобой сделать. Может, заберет и запрет в каком-нибудь очередном заклинании. Так что наслаждайся спокойствием. Но бесполезно тебя никто не назовет. Стол, видишь? Разве тебе не интересно, что все это за бумажки такие? Наверняка там есть списки тех, кто так или иначе работает на Алый Банд. Мало вырезать всю верхушку. Гниль нужно выкорчевывать полностью. Кстати, здесь есть еще и сейф. Держи. О, какой интересный экземпляр. Трис, видишь? Ты о системе защиты? Да, сделано любопытно. Заинтересовалась девушка, осматривая выдернутый из стены металлический ящик. Тот, кто его создал, обладал чувством прекрасного. Если взломать сейф, то все его содержимое будет уничтожено несколькими силовыми камнями или механическим устройством. Предусмотрели защиту на все случаи жизни. Даже если проникновение случится не через дверцу, а сбоку. Творение просто. Судя по проработке деталей и тщательности исполнения, вполне может быть. «Даже жалко ломать такое», — пробормотал я, деактивируя силовые камни и превращая внутреннее устройство в пыль. «Рано или поздно изобретатели найдут управу и на меня, например, начав производить устройство из негатора». Несмотря на второй уровень магии, небесный металл оставался для меня инертным. Но пока техники не сообразили, как со мной бороться, нужно воспользоваться этим сполна. Глядишь, после того, как мы всех врагов перебьем, и опасаться за свою жизнь не придется». «Судя по всему, это бухгалтерская книга», — нахмурилась Лиара, пролистав достаточно увесистый томик. «Кроме него в сейфе ничего не было. Здесь все поступления за последние 20 лет. И не только поступления. Ха, смотри, это выплаты. Имена, суммы и основания, за что выплаты осуществлялись». «Ничего себе! Это же мэр нашей столицы! Он что, тоже в Алом Банте?» «Судя по приписке, просто взяточник». Беатрис заглянула за плечо Лиары. «Имена и кланы незнакомые, у нас таких нет. Это что, книга только по Северной Империи?» «Личная книга Рикона». Лиара открыла первую страницу. «Вряд ли остальные маги вели столь детальную бухгалтерию. Здесь же компромат практически на всю верхушку Империи». «Бывшую верхушку», — напомнил я. «Клану Бурого Медведя эта книжка может пригодиться. Поделимся?» «Бесплатно?» Лиара красноречиво подняла бровь. «С каких пор ты стал таким альтруистом? Мы можем показать им несколько страниц и начать торги». «Уверена, у Бурых есть много чего, что нам будет полезно. Ресурсы, люди. Когда мы победим и начнем строить новый мир, они нам пригодятся». «Мне нравится твой оптимизм». Я обнял жену. «Все, разбирайтесь с остальной макулатурой, а мы с Трис ушли. Скоро вернемся». Чтобы разобраться со всем тем, что наворотили в своем логове приспешники Башорга, пришлось потратить несколько часов. Я шел напрямик, просто превращая стены или двери в пыль, игнорируя всевозможные ловушки, коих в доме оказалось несчетное количество. С сущностями демонов пришлось повозиться. Две небольших, принадлежащих средним демонам, я очистил без проблем. Просто выжег всю тьму. Но к той, что когда-то давала жизнь старшей твари, долгое время не знал, как подступиться. Причем проблема не в том, как ее очистить. Для этого у меня имелся кристалл дракона, противоположный по энергии демоническому. Проблема заключалась в том, как сохранить ценную находку. Кристалл среднего демона увеличивал ману на 1500 единиц, так что старшие демоны должны давать в несколько раз больше. Мне, конечно, это бесполезно, но у меня есть двое еще не родившихся детей. Когда-нибудь их придется превращать в магов, а количество очернителей в мире конечно. Следовательно, нужно бережно относиться к любой возможности увеличить объем маны. В итоге я сошелся на том, что стал центром сосредоточия двух стихий – демонической и драконьей энергии. Они вливались в меня, но, не найдя источника, растекались по телу и взаимно уничтожались, порождая нечто третье. Нечто радужное, делающее меня счастливейшим человеком на свете. Эта энергия оседала на мне в виде пыльцы, тут же впитываясь в кожу и разливаясь по всему телу. «Лек, ты светишься!» — ошарашенно произнесла Беатрис, показавшись из-за угла. Девушка почувствовала нечто необычное и спешила ко мне, чтобы воочию увидеть источник своих ощущений. Им оказался я. Радужная пыльца на какое-то время превратила меня в солнце. «Тотем великий, как же хорошо!» Застонала Беатрис, подойдя ко мне вплотную и обняв. Как маленький котенок, девушка принялась тереться об меня лицом, умудряясь при этом еще и сладостно мурлыкать. «Чем вы тут занимаетесь? Вот стоит только отвлечься на пару минут, а они уже... А, вы просто обнимаетесь. С чего тогда Беатрис стонет?» Лиара появилась практически сразу, как только Трис начала издавать непристойные звуки. «Лек, что ты опять натворил? Почему ты сверкаешь? Проклятие, что это?» В голосе Лиары звучал неподдельный испуг. Девушка начала пятиться от нас с Беатрис, как от прокаженных, а в глазах застыл ужас. Упершись в стену, Лиара какое-то время перебирала ногами, пытаясь ее продавить. Получалось плохо, но девушка не сдавалась, не спуская при этом с нас взгляда. «Уже все так быстро». В этот момент Беатрис сумела от меня отлипнуть. В голосе второй жены читалось разочарование. «Так, дамы, объясните, что с вами происходит? Беатрис, Лиара, что за концерт вы тут мне устроили?» «Мы?» Первой в себя пришла златовласая красотка. «Ты светился, как солнце. От тебя исходила непонятная сила, и когда я попала в зону действия ее ауры, у меня заблокировался источник. Я перестала чувствовать магию. Ты не представляешь, насколько это страшно, когда привык к силе и могуществу, а у тебя их забирают за считанные секунды. Сейчас вроде свечение прекратилось, но я все еще боюсь к тебе подойти. Не хочу испытать это еще раз». «Странно, а у меня совершенно другие ощущения», — томно протянула Беатрис. «От Лега исходило такое тепло, такое блаженство, что я даже потерялась. Хотелось вобрать его в себя целиком и никогда не отпускать. Мне кажется, у меня даже силы увеличились. Да, точно. Раньше я могла чувствовать магию метров на 30, сейчас же гораздо больше. Лек, объясни, что это было и как повторить? Я перевел взгляд на два кристалла, что держал в руке. Один полностью очищенный, на 5000 единиц, второй заполненный до краев сущностью дракона. Очистка демонического камня совсем не сказалась на количестве маны. Честно говоря, я понятия не имею, что произошло. Проводил очистку камней от чужеродных влияний. Разве что... Если с этими двумя кристаллами я осуществлял манипуляцию стандартно, вытаскивал силу и уничтожал ее противоположной, то с большим пришлось действовать нестандартно, слишком он выглядел страшно. Чтобы не взорвать здесь все, я стал своеобразным перегонным кубом, выбрал в себя одновременно и силу демонического и драконьего камней. Потом появилась радуга и странная пыльца, влияние которой мы все почувствовали. Причем разное влияние. Лиара сделала осторожный шаг мне навстречу, прислушиваясь к своим ощущениям. «У меня чуть сердце не остановилось, когда я перестала чувствовать источник. Сейчас вроде все в норме. Стой спокойно. Если я хоть что-то почувствую, больше к тебе никогда не приближусь». Все обошлось. Вместе с радужным ореолом исчезла и странная сила. Решившись, девушка обняла меня и даже поцеловала, но сила ее больше не покидала. «Если еще раз решишься на что-то подобное, предупреди меня. Убегу на другой край мира, чтобы ненароком не попасться тебе под руку», — улыбнулась Лиара, закрывая тем самым этот инцидент. «Вы все? Или только начали?» «Только начали. Здесь еще грабить и грабить. Одних силовых камней несколько тонн. Причем много редких бриллиантов. Приспешники Башорга копили свои запасы 2000 лет. Думаешь, мы за час сможем прибрать их все к рукам?» «Скажи, Лиара, а изнанку можно использовать как хранилище?» «Никогда об этом не думала», — честно призналась девушка. «Технически и теоретически, да. Это живые существа могут находиться там ограниченное время. С предметами я как-то не пробовала». «Рискнешь воплотить ее?» — предложил я. «Лично мне не нравится постоянно гонять тебя туда-сюда, перетаскивая ценности в клан Бурого Медведя. Если же будет возможность спрятать вещи в некоем пространственном кармане по типу изнанки, будет идеально. Так мы решим проблему с хранением кристаллов богуши, кстати. Если они будут находиться в твоем заклинании, то добыть их без твоей воли не получится». «Лек, я не знаю», — потупилась Лиара. «Изнанка — сложная конструкция, слишком сложная для меня. Одна ошибка, и образ может негативно повлиять уже на своего создателя». «Я прикрою», — пообещал я. «Давай так, начинай. Если почувствуешь, что не справляешься, останавливайся. Рисковать мы сейчас права не имеем. Но было бы круто все это закинуть в наше хранилище, а не передавать Эльрину. Зная Хада, потом фиг назад заберем». «Если бы оно нам все это нужно было», — пробормотала Лиара. «Хорошо, давай попробуем. Значит, изнанка делается вот так». Что могу сказать? У Лиары получилось». Ей потребовалось 3 часа и 5 попыток, чтобы сформировать финальный образ. И могу сказать, заклинание действительно было интересным. Несложным, интересным. Получив возможность работать с магией на новом уровне, я отслеживал потоки энергии, наблюдая за действиями своей жены. Сознание старательно переводило все в понятный ему алгоритм, но не всегда это получалось с первой попытки. Собственно, 3 раза из-за меня Лиаре пришлось все обрывать и начинать заново. Тем не менее, я не сдавался, и, активируя болезненное запоминание, начинал заново разбирать хитросплетение нитей, их сечение и даже толщину. В магии образов, как оказалось, важны были каждые мелочи. Момент, когда перед Лиарой вспыхнул невидимый простому глазу шар, я упустил. Абсолютная концентрация требовала невероятных усилий, и только спустя минуту я осознал, что все закончилось. Заклинание сработало идеально. «Наверное, так делать больше не нужно». Сквозь гул в ушах послышался голос Беатрис. «Вы оба совсем ненормальные. На кой так себя убивать? Ладно, Лек, я привыкла, что он постоянно рискует. Но ты, Лиара, тебе дать зеркало, чтобы ты увидела, во что превратилась? Ты что с собой натворила? Ты о ребенке думаешь или тебя Лек укусил? Ты готова рисковать всем, чем только можно?» Когда слышишь такие слова, волей-неволей откроешь глаза, чтобы оценить все самостоятельно. С Лиарой действительно произошли изменения. Заклинание едва не превратило ее в тень, практически полностью высушив. Казалось, что девушка не ела несколько тысячелетий. При этом с чисто магической стороны вопроса тело не подверглось никаким изменениям. Все органы работали идеально, все функции организма выполнялись. Вот только походила Лиара не на человека, а на мумию максимальной сушки. «Учитель предупреждал, что так будет», — виновато пояснила Лиара. В ее голосе не было даже намека на слабость. «Не думала, что настолько сильно. Магия образов — штука коварная. Порой она требует слишком большую цену. Как только я развею это заклинание, тело придет в норму. Пока держу его в активном виде, буду выглядеть как изюм. Изменить это нельзя. Такова оплата за изнанку. Если стану тотемом и у меня не будет физического тела, цена будет не такой большой. Сейчас только так». «Закрывай», — потребовал я. «Думаю, вопрос добычи решился сам собой. Будем гонять тебе Калерину и Хаду». «Ай, все вы мужчины одинаковые», — картинно вздохнула Лиара. «Вам только внешность подавай. Стоит только превратиться в сморщенную старуху, все, никому не нужна». Тем не менее, противиться Лиара не стала, и спустя мгновение чудесным образом преобразилась. Тело наполнилось силой и объемом, и мне опять не удалось понять, каким образом это осуществилось. Видимо, в магии я еще новичок. Либо работа идет на том уровне, что простым смертным не подвластен. Ведь изнанка — творение создателя этого мира. Божественной сущности, в конце концов. Куда нам, смертным, лезть? А вот есть куда. «Беатрис, тащи все, что найдешь сюда. Лиара, помоги ей, если закончила с бумагами. Мне нужно пару часов. Хочу проверить одну штуку». Структура изнанки не была сложной. Например, заклинание на блокировку влияния казалось мне сложнее. Тем не менее, здесь тоже имели свои особенности, к которым я пока не понимал, как подступить. Я знал, как формировать линии разной толщины и сечения. Вот только в моем случае структуры целиком состояли из линий одного типа. Здесь же, как я понял, имелось минимум 7 различных нитей. И основная загвоздка состояла в том, каким образом в рамках одной конструкции их создавать. Такого я не умел. Или умел. Общение с Заранрацем не прошло даром. Старый гоблин научил меня, что все ограничения по работе с линиями находятся в моей голове. Ибо старый маг менял сечение нитей, даже не имея возможности их видеть. Я использовал костыль в виде виртуального шаблона, через который прогонял нить перед тем, как воплотить ее в структуре. Но что, если я был в корне неправ? Что, если к нити нужно подходить не как к целому, а как к совокупности частей? Почему я принял за постулат тот факт, что магическая линия обязательно должна быть непрерывной? Стоило осознать этот факт, как дело сдвинулось с мертвой точки. Вначале медленно, но с каждой минутой все увереннее и увереннее, испускаемые мной нити переплетались друг с другом, формируя тот самый замысловатый узор, что я видел в творении Лиары. Мне даже не пришлось использовать шаблон. Линии поддавались моей воле, формируя сразу в нужной форме. Стежок за стежком я шел к своей цели, но пару раз мне приходилось начинать все заново. До этого я видел общую картину, но не понимал, как ее получить. Финальная линия легла на свое место, и я ощутил небывалое облегчение. Словно от хорошо проделанной работы, когда ты доволен результатом. Конструкция получилась цельной, красивой и совершенно лишенной энергии. Я тут же решил устранить это недоразумение, объединив одну из сущностей дракона с получившимся результатом. Объединил, подождал пару мгновений и сглотнул. Кристалл рассыпался пылью, полностью отдав гигантскую прорву маны своему творению. При этом уровень необходимой энергии едва превысил 10%. Нахмурившись, я вытащил из сумки все, что осталось после мегадраконов. Зря мы, что ли, их уничтожали? 1, 2, 5, 10 кристаллов разной емкости испарились, чтобы даровать жизнь заклинанию. Когда я на полном серьезе начал думать о том, чтобы объединить конструкцию с одной из фигур Багуша, структура засияла золотым светом, готовая к воплощению. «Дорогое это, оказывается, удовольствие — формировать изнанку из линий!» — послышался голос Лиары. Я открыл глаза и уставился на огромную гору силовых камней, амулетов, брони, книг и прочих артефактов, что натащили девушки со всего здания. Нашлось здесь даже несколько сундуков и сейфов. Их решили отдать мне на деактивацию, не решаясь влезать внутрь. Сущности драконов лежали рядом со мной в виде приличной кучи темной пыли. «Получилось?» — поинтересовалась Беатрис, и вместо ответа я активировал новую структуру, появившуюся рядом с оперативкой. Пространство поплыло, чтобы оформиться в тронный зал. Достаточно нарядный тронный зал. Такой, в каком я всегда мечтал заседать. Заклинание закончило свою настройку, и у меня появилась возможность добавлять доступ к залу другим людям. На это ушло какое-то время, и вскоре рядом со мной появились две фигуры — Лиара и Беатрис. Учитель говорил, что внешний вид изнанки зависит только от внутреннего мира ее создателя, его тайных желаний и стремлений. «Никогда бы не подумала, что ты грезишь личным замком», — улыбнулась Лиара, осматривая помещение. «О, ты даже картину сюда притащил, вернее, ее образ. Планируешь деликатно изъять из дворца Северной Империи?» Действительно, на одной из стен находилась полупрозрачная проекция той самой картины, что по какому-то странному стечению обстоятельств меня манила. Буря, лодка, грядущая гибель. Все было настолько достоверно, что складывалось ощущение, будто автор остановил реальность и перенес ее на полотно. «А у меня вопрос». Беатрис подтащила к себе стул. «Почему Лиара исчезла из мира, Олег остался?» «Это слабое место заклинания. Тот, кто создал изнанку, остается в реальном мире. Остальные сюда переносятся целиком. И если что-то случится с создателем этого мирка, выбраться отсюда будет невозможно. Поэтому никто не знал, где находился настоящий Гасацур, до того, как Рикон его поймал. Если честно, я вообще не думала, что у учителя осталось материальное тело. Выйти отсюда, кстати, мы тоже сможем лишь с помощью Лего. Самостоятельно покинуть это заклинание невозможно». «Получается, что это своеобразная тюрьма?» — нахмурился я. «Изнанку с этой стороны я никогда не рассматривал. Из которой невозможно вырваться даже через телепорт сликов», — подтвердила Лиара. «Если бы приспешники Башорга умели такое делать, наше приключение закончилось бы давным-давно». «Тогда у меня следующий вопрос», — не сдавалась Беатрис. «Лек здесь, его тело там. Он может себя защищать? Действовать на два мира одновременно?» «Нет». Я постарался отправить сознание обратно в реальность, но ничего не получалось. У меня была возможность либо полностью покинуть изнанку, либо оставаться здесь. Никаких разделений сознаний не предусматривалось. «Ай, все понятно», — вздохнула Беатрис. «Просто я думала, что это место можно использовать в качестве безопасной точки, если в реальном мире будет все плохо. Но, как оказалось, ни разу это не безопасное место. Все, можно меня вернуть назад? Чем дольше я здесь нахожусь, тем хуже на душе становится». «Ограничение по времени», — напомнила Лиара и покраснела. «Этот момент я слабо изучила. Не думала, что вообще пригодится». «Выходим», — решил я, скинув девушкам приглашение на выход. «Приглашение на вход, приглашение на выход, слишком много приглашений». Пространство поплыло, чтобы воплотиться в разоренную резиденцию приспешников Башорга. «Надеюсь, с предметами проблем не будет», — произнес я, окутывая магическими нитями гору добра и запихивая ее в изнанку как одно целое. Получилось идеально. Отторжения не было, ни веса, ни объема предметов я не ощущал. «Олег, прежде чем мы покинем столицу, предлагаю тебе забежать в Дерон и отметиться, что ты еще живой и здоровый, что тебя не нужно терять», — неожиданно предложила Беатрис. «Не забывай, через 3 недели пройдут соревнования, и у Северной Империи впервые появился шанс их выиграть. Понимаю, что все это звучит достаточно глупо на фоне того, что должно произойти, но когда мы спасем мир, жизнь продолжится. Клан Бурого Медведя занял трон, и им будет очень кстати такая небольшая победа. Мол, смотрите, как только мы возглавили империю, наши студенты стали лучшими во всем мире. Под это дело можно будет выбить у Эльрина дополнительные бонусы. Война войной, но о нашем клане забывать тоже нельзя». «Кстати, дельная мысль», — согласилась Лиара. «Если Башорг все же вырвется на свободу, и его опять спеленают с большими потерями, соревнование будет как отдушина. Первое событие после катаклизма. Олег, ты обязательно должен в нем победить». «Да там побеждать некого», — пробурчал я. «Все, хватит слов, ближе к делу. Лиара, времени у нас мало, так что садись, буду заставлять тебя видеть линии». «Учти, это больно, очень». «Гасацур пробовал с простыми людьми, они не выдерживали. Однако наша Беатрис справилась, так что и ты сможешь. Я в тебя верю. Готова? Тогда поехали».